эфире клуб знаменитых капитанов. Встреча 74-я. В радиорубке клуба писатели Владимир Крепс и Клементий Минц. Клементий Борисович, уже пора назвать победителей конкурса «Каракумы». Нашли время, Владимир Михайлович. Это в ночь-то под Новый год. Но у нас безвыходное положение. Игра называется «Каракумы-68». Остались, ну, буквально считанные часы до конца этого года. Ничего не осталось. Новый год начинает свое шествие в Беринговом проливе между островами Диомида. Точнее говоря, между островом Ратманова и островом Крузенштерна. Кстати говоря, остров Ратманова – это самая восточная точка советской страны. А вот всего в 4 километрах – остров Крузенштерна, принадлежащий Соединенным Штатам Америки. Любопытное место. Сегодня на острове Ратманова уже 1 января, а на острове Крузенштерна еще только 31 декабря. Да, там легко можно совершить путешествие во вчерашний день. Надо взять всего 4 километра к востоку. Однако Новый год давно держит курс на запад. Я вас понял. Но знаменитые капитаны сверяют свои хронометры по московскому времени. Я надеюсь, что в какой-то степени это относится и ко мне. Капитан Грей. Мы рады приветствовать вас в последний вечер уходящего года. Надеюсь, вы пришли, чтобы поздравить наших юных друзей. Я не знаю, что сулит мне эта ночь. Струя пены, отбрасываемая кормой корабля «Секрет», прошла через океан белой чертой. Я вышел на палубу. Огонь трубки двинулся и поплыл ко мне. Скоро я увидел во тьме руки и лицо вахтенного. «Капитан, вам письмо», — сказал он. Его доставил какой-то индеец на пироге с попугаем на плече. Загадочное письмо. А может быть, новогодняя шутка? Не похоже, но очень странное послание. Вот послушайте. По поручению клуба знаменитых капитанов имею честь просить вас прибыть в кают-компанию 31 декабря не позднее 7 часов. Дело чрезвычайной важности и ни под каким видом не может быть отложено на будущий год. С океанским приветом, Робинзон Крузо. Может быть, вам что-нибудь известно? Вы все узнаете своевременно или несколько позднее. Но все-таки скажите, я ведь покинул свой корабль и Ассоль в такой вечер. Я вас очень прошу, скажите, в чем дело? Нас не надо просить. Наступает капитанский час. Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна, я только поставлю на полку Робинзона Крузо. Какого Робинзона Крузо? Ой, а вы забыли? Сегодня из магазина доставили новое издание. С чудесными иллюстрациями, вы только взгляните. Пятница на пироге с попугаем на плече. Некогда рассматривать картинки. Надо торопиться на встречу Нового года. А вы где его встречаете, Катюша? Во Дворце культуры на молодежном балу. А вы? За городом, у моей старой подруги Ларисы Николаевны. Мы вместе учились в библиотечном институте. А-а-а. Я ей приготовила в подарок эту синюю коровку. Шоколадный набор «Северное сияние». Где моя шляпа? Марья Петровна, она у вас на голове. Боже мой, это все нервы. Боже мой, я заказала такси, и до сих пор его нет. Может быть, вы договоритесь с шофером, чтобы он вас довез прямо до Сереброва? Вы хотите сказать, до Серебристого? Да не поедет он. Мне бы хоть до вокзала. Электричкой даже быстрее. О, вот. Алло? Да, заказывала. Как из подъезда? Бегу. Бегу, бегу, бегу, бегу. Целую, Катюша. Счастливого Нового года. Ой, Марья Петровна, вы забыли «Северное сияние». Северное сияние, Марья Петровна. Ой, уехала. Новогодний сюрприз. Вместо конфет захватила синюю папку. Чего только не случается в ночь под Новый год. Ну, с Новым годом, мои любимые книги! Желаю вам новых читателей и почитателей! тихим шином, в скрипе половиц, медленно и чинно. Что такое? Никто не сходит со страниц. Очень странно. Ну, правда, для моряка, который прожил 28 лет и 3 месяца на необитаемом острове, несколько минут одиночества не страшны, но не могу же я заседать в кают-компании один. А меня вы не считаете, уважаемый Робинзон Крузо? С кем имею удовольствие беседовать? Капитан Грей из феерии Александра Грина «Алые паруса». Я с большим изумлением прочитал ваше письмо. Какое письмо? Которое пятница доставил сегодня на борт моего галеота «Секрет». Пятница со мной сегодня не разлучался ни на минуту. А это ошибка. Или подлог. Простите, но подпись на письме ваша? Ну-ка. Моя. Написал кто-то другой. А, догадываюсь. Ведь я прибыл из книжного склада часа полтора тому назад. А письмо написал мой предшественник, тоже Робинзон, зачитанный до дыр. Беднягу, видимо, списали в утиль. Хорошо, пусть будет так, но что же означает письмо? Послушайте внимательно. Прибыть в кают-компанию клуба 31 декабря не позднее 7 часов. Дело чрезвычайной важности. А уже 7:55. Клянусь всеми новогодними елками, я догадался. Ваш корабль-секрет необходим для какого-то таинственного путешествия под алыми парусами. Корабль готов к выходу в море, но куда и зачем? И где знаменитые капитаны? Ну, вероятно, задержались где-то в пути. Новогодние штормы, снежные заносы, а может быть, нападение пиратов или очередь в магазине подарков. Терпение, Грей, терпение. Это вы привыкли десятилетиями ждать в вашей пещере, а сейчас стремительно приближается Новый год. Уже 7:10. Время бьет в барабан. Вернее, швыряются бутылками. Взгляните. Что такое? Со страниц Большого Атласа выкатилась странная посудина. Действительно. Посмотрим. Старинный штоф с изображением якоря. Ну-ка. Клянусь всеми кораблекрушениями, эту бутылку надо немедленно открыть. А вдруг в ней заключена разгадка тайны? Зачем гадать, уважаемый Робинзон Крузо? Давайте откупорим. Среди неведомых широт, где буря, шторм и мрак, пустил ее на волю вот неведомый моряк. Ее поймали на волне и подняли на дюк. Она блеснула при огне, как тусклый изумруд. Плывешь откуда, путь каков, расскажешь ты о чем? Почтовый голубь моряков, бутылка с сургучом. Почтовый голубь моряков, бутылка с сургучом. Быть может, спасшийся матрос, собрав остаток сил, бутылку к берегу донес и в воду уронил. Или бродяга следопыт шлет вести с корабля, что новый остров им открыт, чудесная земля. Плывешь откуда, путь каков, расскажешь ты о чем? Почтовый голубь моряков, бутылка с сургучом. Почтовый голубь моряков, бутылка с сургучом. А кто же запрятал песню в бутылку? Неужели старик Хоттабыч? Ведь он сам провел в запечатанном сосуде 3000 лет. И 3000 раз встречал Новый год на дне морском. Позвольте, почтеннейший Робинзон Крузо, в бутылке какая-то записка. Читайте скорей. Так, вот она. Положение отчаянное. Хотел спеть песню, но побоялся привлечь внимание людей с мешками. С мешками? Да. Успел, ничего не успел. Прощайте, Мюнхгаузен. Очень странно. Людей с мешками? Очевидно, капитаны кем-то похищены. Грей, что делать? Есть только одно лицо, которое нам может помочь, уважаемый Робинзон Крузо. Какое? Шерлок Холмс из рассказов Конан Дойля. Джентльмены, мы с моим другом доктором Уотсоном задумались над этой таинственной историей, сидя в засаде в кладовой одного из богатейших лондонских банков. Мистер Холмс имеет в виду нашу борьбу с грабителями из рассказа «Союз рыжих». Да-да, благодарю вас, Уотсон. Вы, как всегда, точны. Мистер Холмс, что вы думаете о записке Мюнхгаузена? Что? Не более, чем в ней написано. Но мало ли что может случиться в ночь под Новый год. Итак, джентльмены, мы начинаем операцию по делу об исчезновении клуба знаменитых капитанов. Под каким кодовым названием? Северное сияние. Ага. Северное сияние? Почему такое странное название? Тише. Не мешайте ходу его логических размышлений. Возможно, все это началось с коробки шоколадных конфет в синей упаковке и «Северное сияние». На обороте стоит штамп 31 декабря и гриф магазина подарков «Петровка-стрит». Версия о расхищении или отравлении конфет исключается. Фабричная упаковка в нетронутом виде. Дорогой Холмс, я обследовал верхнюю полку, где обычно стоят капитанские книги. Клянусь безмолвием, Арктики там ни души. Робинзон, а возможно, капитаны на руках у читателей? Да. Артур Грей, помогите мне проверить карточки. Вы можете мною вполне располагать. Так. Угу. Я так и думал. Ни одной карточки в ящике. Следовательно, они в карманах наших друзей. Капитана корвета Коршун, Дика Сэнда, Тартарена из Траскона, Гулливера, Мюнхгаузена, капитана Немо. Речь, конечно, идет о карманах переплетов. Итак, джентльмены, на полках их нет, у читателей нет. Они попали в западню. Утоплены. Сожжены. Все это не более чем догадки, джентльмены, лишенные доказательств. Капитан Крузо, если я не ошибаюсь, Марья Петровна вместо конфет захватила со стола синюю папку. Что в ней было? Я вас спрашиваю, что в ней было. Вы же Шерлок Холмс. Первый установленный факт. Вы подаете надежды, Робинзон. А я теряю надежды, джентльмены. Напрасно, Грей, мы идем по верному следу. Немного медленно, уже 7:40. Напомните мне название поселка, куда уехала мисс Марья Петровна. Я его отлично помню. Станция Сереброва. Нет, подождите. Может быть, Серебряный Бор? Нет, кажется, Серебрянка или Серебряная. А может быть, Серебристая? Вы мне очень помогли. Теперь все ясно, джентльмены. Едем! Что ясно? Куда едем? Серебряный Бор отпадает, туда не ходит электричка. Сереброво, Сибирь, Иркутская область. Вряд ли Марья Петровна поехала бы туда встречать Новый год. Тем более, джентльмены, там сейчас уже старый год сдал вахту. Простите, а может быть, Марья Петровна поехала в Серебряное? Ну, зачем же одинокая леди поедет ночью, зимой на берега Иртыша? Следовательно, она поехала в Серебрянку. Серебрянка немного ближе, Робинзон. Но все-таки это Урал. В моей записной книжке упомянуто еще Серебристое. Так. Остальное все можете вычеркнуть. Именно Серебристое. Итак, Ярославский вокзал, электрический поезд, потом около мили до дачного поселка Серебристое. Едем! В этой одежде? Ну, мой охотничий костюм и кепка не вызовут подозрений у прохожих. Ваше старомодное пальто, Уотсон, сойдет. Капитана Грея попросим накинуть зюитвестку. Но Робинзон с его фраком из козьих шкур... Я 27 раз встречал в нем Новый год. И все были очень довольны. Все. Вы имеете в виду козу, попугая и пятницу? Да, это была чудесная компания. Нам не хватало только Деда Мороза. Идея. Мы вас оденем в костюм Деда Мороза. Борода собственная. А костюм возьмите с обложки журнала «Мурзилка». Одеваюсь. Сейчас одеваюсь. Готов? Поспешимте, джентльмены, на Ярославский вокзал. Мистер Холмс, впервые в жизни еду зайцем. Разве это занятие для джентльмена? В крайнем случае заплатим штраф, Уотсон. Это очень опасно. Контролер не разменяет 10 фунтов стерлингов, и может выясниться, что мы бежали с книжных полок. Я не узнаю вас, доктор. Сколько раз мы прыгали с экспресса на полном ходу? К сожалению, мистер Холмс, здесь двери открываются только на остановках. Спокойствие и терпение, джентльмены, терпение. Терпение, терпение. К вашему сведению, уже 9:30. Ничего удивительного, время всегда идет только вперед. Уже 31 минута. А вас не удивляет, что в вагоне едет столько моряков? Всего 8 матросов-отпускников Северного флота. Едут к родным на побывку. Так, 7 холостых и 1 женатый, белокурый. У него есть ребенок, девочка. Боже мой, Холмс, откуда вам все это известно? Ничего не может быть проще. У всех 8 следы северного загара. Он совсем не похож на загар южных широт. Обратите внимание на их вещевые мешки и свертки. Это подарки родным. А белокурый у окна женат. Он и везет детские санки и куклу-голыша. Значит, девочка. Дайте спичку, Уотсон. Вырю вас. В подмосковной электричке, в гражданском одеянии, вспоминаю по привычке о северном сиянии. В небе радугой заблещет то чудо легендарное, словно там крылами плещет, словно там крылами плещет жар-птица полярная, жар-птица полярная. Это что? Послушайте лучше меня! О северном сиянии пойдет рассказ на диво. Прошу учесть заранее, что это все правдиво. Бывало на свидании, зайдя к радисту в рубку, от этого сияния прикуривал я трубку. Отчего-то, почему-то в любом своем скитании вспоминаю поминутно о северном сиянии. Чудом вырвавшись на волю, раздвинет ширь небесную, словно всех встречает полюс, словно всех встречает полюс салютом, торжественным салютом, торжественным. Контролеры с двух сторон сразу. Мы пропали. Граждане, приготовьте ваши билеты. Товарищ Зуева, ну какие билеты в ночь под Новый год? Поздравляем всех вас с наступающим. И даже новогодних зайцев. Поезд номер 2121-Би прибывает на конечную станцию. Ну, мистер Холмс, мы остались одни на платформе, напоминающей мне необитаемый остров. Только на моем острове никогда не валил снег. О, неужели собака Баскервилей увязалась за нами со страниц Конан Дойля? Ошибка, доктор. То был огромный пес, а это лает обыкновенная дворняжка, хромая на одну лапу. Ну, предположим, дворняжка. Но почему хромая? А вы прислушайтесь. Собака куда-то бежит, припадая на больную лапу. А мы, кажется, припадаем на обе ноги. 10 часов. Где же дорога на Серебристое? Я вас провожу. Это очень близко, если пойти напрямик через лес. Да что вы так на меня подозрительно смотрите? Я Тимур из повести Аркадия Гайдара. Тимур? А где же ваша команда? Она уже обследовала все серебристое и нашла дом, где живет подруга Марии Петровны, Лариса Николаевна. Откуда вы узнали о нашей операции? Под кодовым названием «Северное сияние». Совершенно точно. Из радиорубки клуба знаменитых капитанов. Нас просили помочь, и я дал сигнал по форме номер один, позывной общий. Вперед за этим юным джентльменом! Может быть, все-таки сделаем привал? Какой привал? Уже 10 часов 12 минут. Мы уже пришли. Видите этот дом с мезонином? Ага. Окна в квартире Ларисы Николаевны ярко освещены. Тише. Подойдем незаметно. В шорохе мышином, в скрипе половиц, медленно и чинно неужели наши друзья здесь? Операция «Северное сияние» закончена. Операция «Северное сияние» продолжается. Взгляните в окно. Повнимательней. Это на проигрывателе стоит пластинка. Но кто-то ее остановил. Смотрите, прекрасно сервированный стол, нарядная елка и ни души. Нет-нет, Лариса, я немедленно должна ехать в Москву. Машенька, ты все равно не успеешь в бюро находок. Как я могла забыть в электричке свою синюю папку с такими важными документами? Еду! Я тебя не пущу. Ночь, метель, поедешь в будущем году. Ты с ума сошла? Но это же будет завтра утром, всего-навсего. Конечно, если папку сдали в бюро находок, она никуда не денется. А если не сдали? Не может этого быть. Пойдем, пойдем, Машенька, сгорит пирог. Ну ладно, уговорила. Все идет отлично, джентльмены. Ключ к разгадке тайны в синей папке. Ну уже 20 минут 11, мистер Холмс. И, возможно, капитаны на краю гибели. К сожалению, следующая электричка на Москву только через час. Не беда, вам сейчас пришлют транспорт. По сигналу из радиорубки клуба. Пожалуйте, господа хорошие. Тройка подана. Я вас катаю на резвых. О, откуда вы примчались? Я из сборника старинных русских романсов. Ямщик, не гони лошадей. А нас больше устраивает другой романс. Какой? Гони, ямщик, гони. Куды? Гости дорогие, куды? Ярославский вокзал, бюро находок. Слушаюсь. Эй, ну, залетный. А ну, веселей! Ну-ка, ну-ка, поддай жару! За всех четырех! В бюро находок на вокзале грущу я, бедный саксофон. Меня случайно потеряли, и голос мой теперь похож на стон. И вот одна на свете, теперь осталась я. Заблудиться, потеряться, вовсе не безделица, где ты, милый, теряться, вовсе не безделица. Где ты, милый мой владелец, где моя владелица? Я сумка школьная большая, портфеля старого родня. Когда и где, сама не знаю, но первоклассник потерял меня. Ах, потерял меня первоклассник. Я прочная авоська, я крепко сплетена. В домашнее хозяйство я с детства влюблена. Батоны и пакеты ношу всегда в труде. И вдруг забыто где-то, не помню даже где. Я чемодан из желтой кожи, видавший виды чемодан. И вот на что это похоже, я злой судьбой бюро находок сдам. Заблудиться, потеряться, вовсе не безделица. Где ты, милый мой владелец, где моя? Нахожу я место, уже не верю в чудеса, но чу знакомого оркестра, сюда ко мне несутся голоса. Стоишь. Граждане, ну соблюдайте же очередь. Всем надо встречать новых. Будьте добры. Понимаете, забыл в зале ожидания и портфель. У меня 18 портфелей, гражданин. Да, но у меня желтый. И совсем не новый. Ну, одну минуточку посмотрю. Пожалуйста. 4 желтых, все не новые. Что у вас там? Бутылки. Все 4 с бутылками. Так у меня боржоми. У всех боржоми. Ну, у меня 5 бутылок, сосчитайте. Так у всех по 5 бутылок, больше не помещается. Ну, у меня еще кильки и серпантин. Сейчас. А, вот есть. Пожалуйста, распишитесь. О, благодарю вас. Дорогая мисс, теперь наша очередь. Ой, граждане, мы закрываемся, уже 11 часов, приходите завтра. Позвольте, но на моем хронометре без 3 минут. Ой, ну что у вас там, скорее? Синяя папка. Есть, ну? Внутри библиотечные документы. Так, правильно, возьмите, распишитесь. Так, это не наши бумаги. Положите папку на место. Желаю мисс успехов в новом году. Вы сошли с ума, Холмс? Держать папку в руках и вернуть ее обратно? А вы представляете себе, Грей, что будет с Марьей Петровной, когда она завтра приедет за синей папкой? Пожилая леди, сердце может не выдержать. Скорее в тройку! О, стоять! Куды, ваша честь? Кирпичный вал 12. Слушаюсь. Эй! О, кудрявая! Живо! Куда привели вас следы, Холмс? Увы, он отдал синюю папку. Но зато посмотрел документы, Робинзон. Заказ-наряд. Знаменитых капитанов 31 декабря отправили в переплетную. Вот откуда появились в кают-компании люди с мешками. Ему с тройкой с бубенцами Мюнхгаузен не зря об этом писал. подъезду подано. Как заказано, кирпичный вал 12. Вперед, друзья! Мы выходим на финишную прямую. Новогодний бал в переплетной. Какое волшебное зрелище! Да, да, да. Смотрите, кот в сапогах, звеня шпорами, в первой паре ведет Золушку. Смотрите, Иван-царевич кружится с царевной несмеяно. Она даже улыбнулась навстречу Новому году. А над всеми возвышается дядя Степа, такой же рослый, как его автор, Сергей Михалков. А с ним в паре Снегурочка. Да, но я не вижу здесь ни одного капитана и даже боцмана. Надо спросить мистера Пиквика. Вон он стоит у буфетной стойки с мистером Твистером. Зачем беспокоить достопочтенного джентльмена бесполезными вопросами? Знаменитых капитанов здесь нет и быть не может. Надеюсь, вы шутите, Холмс? Для шуток уже нет времени. Половина 12-го. Вы обратили внимание? Все гости на балу в новых туалетах. Переплетных дел мастера закончили свою работу, но не успели отправить книги в библиотеки. А знаменитые капитаны, Холмс? Должны быть на складе. Ведь их только сегодня привезли. Давайте осмотрим все здешние пещеры. Грей, зажгите ваш электрический фонарь. Мы спускаемся в подвал. Идите сюда, смотрите. Тут в углу какая-то корзина, пакеты, мешки. Осветите мешок, Грей. Увлекаться я могу, забываться я могу, но ни другу, ни врагу, ни полслова. Не солну. Мюнхгаус. Грей, развяжите мешок. В шорохе мышином, в скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы полны отваги, презираем лес, обнажаем шпаги. За любовь и честь! За любовь и честь! Отметьте в записной книжке, Уотсон. Так. Операция «Северное сияние» закончена в 11:40. Поспешим на странице рассказа «Союз рыжих». Незамедлительно. Уходим по-английски, не прощаясь. Без лишнего шума. Это Шерлок Холмс лег на курс, проложенный Конан Дойлем. О, черт! Все бывало у меня в канун Нового года. Все. И путешествие на Луну, как вы знаете. И полеты верхом на ядре. Открытие и закрытие Северного полюса. И даже заточение в чреве чудовища. Но это все-таки был голубой кит, а не старый мешок. Дайте руку, капитан корвета Коршун. Я помогу вам выбраться из... Он выберется сам. Лучше помогите мне вытащить Тартарена из Тараскона. В данном случае из мешка. Отставить разговоры. Вира помалу. Достопочтенный капитан Немо, прошу вас проследовать вперед. Увы, это не наша уютная кают-компания, а какой-то мрачный подвал. Неужели мы здесь будем встречать Новый год? Придется, дружище Гулливер. Берите председательский молоток, как старейший среди нас, и начинайте. Вы не совсем точно, дорогой Робинзон. Джонатан Свифт выпустил меня в свет в 1726 году. на 7 лет позднее, чем Даниэль Дефо описал ваши необыкновенные приключения. Пока мы будем соблюдать все церемонии, наступит Новый год. Вы правы, я начинаю. Взять со страниц моего романа свечи из великани, вынести африканские ковры из домика Тартарена и львиную шкуру. Диксент, да? Выкатывайте бочонки из трюма вашего брига Пилигрим, они заменят кресло. Есть. Внимание, а стол вместе со всеми яствами я беру с 53-й страницы приключений Мюнхгаузена с иллюстрациями Густава Доре. Турецкий султан давал обед. Превосходный обед в мою честь, который я и предлагаю на ужин знаменитым капитанам. Пожалуйста. О, акулья уха. Фазаны на вертеле. Смотрите, маринованные осьминоги. Подвиньте мне, пожалуйста, рахат луку. Пожалуйста. В шоколаде. Пожалуйста, попробуйте. Ой, что я вижу? Халва. В сметане. Друзья, наполните бокалы крепким султанским шербетом. С удовольствием, хорошо. Не хватает только новогодней елки. Благодарит вас, любезная фея Сверчок. Какая красивая елка! А кому достанется большая золотая хлопушка? Всем юным друзьям нашего клуба. Это честное слово барона Мюнхгаузена. Поднимаем наш тост, мореходы, за полярную в небе звезду. За далекие наши походы и за встречи в грядущем году, за мечту о безбрежном просторе, за великую книгу наук. И друзьям нашим в школе и в море пожимаем мы тысячи рук. Закрывается луна, как простая. Словно танец прибой океанский, пусть звенит и поет во всю ночь напролет. Это праздничный вальс капитанский. Уже без четверти 12, но никто не обращает внимания на Артура Грея. Вы писали о деле чрезвычайной важности. Простите, капитан Грей, а эти письма вы не считаете делом чрезвычайной важности? Какие письма? Вот, пожалуйста, из Уфы, от Петровой Людмилы, ученицы 10 класса. Если Цезарь находил, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, то Артур Грей мог не завидовать Цезарю в отношении его мудрого желания. Он родился капитаном, хотел быть им и стал им. Он прошел все испытания от юнги, розы и мимозы до капитана. Я понял одну нехитрую истину. Она состоит в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Эти слова капитана Грея запомнились мне. Я за! Вот-вот, из Самаркандской области, станция Джума, от Сабуровой, Розалии. Я за романтиков, Грей не уступит вам ни в смелости, ни в силе, ни в любви к приключениям. И, конечно же, он человек чести и крепкой воли. Вот. А вот еще. Я за то, чтобы капитаны из Алых парусов Грина приняли в ваш клуб. Я Лусис из Таллина. Вот еще письмо. Здравствуйте, капитаны. Чего там? Принимайте капитана Артура Грея. Он не открыл ни Америки, ни пролива, но он подарил людям легенду о добре. Вам этого мало? Учащийся 8 класса школы номер 103 города Свердловска. Одну минуточку. Если мы будем читать все письма об Артуре Грее, это займет весь будущий год. Как сейчас помню, чтение посланий о моем приеме в клуб заняло 7... Нет, не буду лгать. 7,5 лет. Итак, пора задать герою Алых парусов 3 вопроса, от которых зависит, да или нет. Да, таковы традиции клуба. Да, верно? Да. Верно, капитан? Не соблаговолите ли вы, многоуважаемый капитан Грей, сообщить, где северное сияние заново вспыхнет на советской земле в будущем году? Ну-ка. Извольте, капитаны. У поселка Зеленый мыс в устье Колымы. Молодец. Когда откроется навигация по сибирским рекам, из Тюмени по Оби тронется в далекий путь плавучая электростанция под названием «Северное сияние». Хотелось бы надеяться, что в ее библиотеке будут и наши книги, и мы на борту этой необыкновенной электростанции прошли бы северным морским путем до Колымы. И там, став на якоря, северное сияние даст ток на золотые прииски Чукотки. Великолепно, Грей! Хорошо. Великолепно. Клянусь Южным полюсом, все правильно, все правильно. Задаю второй вопрос, и потруднее. Я слушаю вас, господин Робинзон Крузо. Что вы можете сказать о сиянии севера? В наступающем году? Разумеется. Сияние севера? Да. Это поэма о голубом огне. Да-да, господа, это поэма в цифрах. От надыма, что на севере Тюменской области и до города Торжка почти 2500 километров. Здесь пройдет трасса самого мощного трансконтинентального газопровода в мире. Что такое надым? Это мечта, ставшая реальностью. Уже разведано 4 триллиона кубометров газа, а геологи продолжают поиск в зоне вечной мерзлоты. Через тундру, топи, болота, лесные дебри, под руслом Волги и Вычегды, Сухоны и Ижмы уже протянута стальная нитка газопровода. И в будущем году сияние севера зажжет 1 миллион голубых огоньков в центре страны. Браво! Браво! Браво. Разрешите самому молодому из капитанов задать 3-й и последний вопрос. Пожалуйста. Кто из мореплавателей встречал Новый год в самом тяжелом морском путешествии? И где? Ну что ж, мне вспоминаются слова одного путешественника. Если бы нашелся оригинал, которому захотелось бы испытать самое неприятное, что может предложить наша планета, я бы от души посоветовал ему провести ночь на старом парусном судне в антарктических водах во время жестокого шторма. Можно подумать, что штормы и ураганы собираются сюда отовсюду. А знаменитый английский мореплаватель Джеймс Кук в этих водах заявил: «Я смело могу сказать, что ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне». Однако такие люди нашлись, господа. Русские моряки прошли значительно южнее Кука. На встрече Нового года начальник ледовой экспедиции Фаддей Фадеевич Беллинсгаузен в кают-компании шлюпа «Мирный» произнес тост: «Пожелаем же друг другу счастливо окончить предлежащее нам затруднительное плавание и снова увидеть любезное Отечество наше. С новым 1820 годом!» Тост оказался пророческим. Шлюпы «Восток» и «Мирный» в январе 1820 года впервые подошли к берегам Антарктиды. Правильно! Великолепно! Правильно! Великолепно! Ну, я думаю, капитан Артур Грей знаком с традициями нашего клуба. Ну, где ваша песенка? Сюда. Да, пожалуйста. Мой заветный пароль, океан и осоль, все за этими скрыто словами. Много дней, много лет держит путь, держит путь мой секрет. Алый парус, алый парус, подняв словно знамя. Алый парус, алый парус, подняв словно знамя. Я плыву и плыву, потому что живу, потому что я дружен с мечтою наяву и во сне. И во сне вечно видится мне алый парус, алый парус над синей волною. Алый парус, алый парус над синей волною. Мой заветный пароль, океан и осоль, никогда не расстанусь я с ними. Пусть кто молод и смел, мой удел, мой разделит удел. Алый парус, алый парус без страха поднимет. Алый парус, алый парус без страха поднимет. Диксент, внесите в вахтенный журнал. Сего 31 декабря 1968 года в 23:59 капитан галеота «Секрет» Артур Грей принят в члены клуба знаменитых капитанов. Есть внести в журнал. Поздравляю! Благодарю вас, господа! Новым годом! С Новым годом, капитан! За тех, кто в море! И непременно за тех, кто у репродукторов. Тревога! Свистать всех на странице романов! Старина петух, ну подождите с кукареканьем, хотя бы по случаю новогодних каникул. А может быть, именно на каникулах наши друзья возьмутся за карандаши и ручки, кисточки и краски, ну, кому что нравится, и примут участие в новом конкурсе рисунков «Знаменитые корабли Отечественного флота». Я думаю, каждому школьнику ясно, что речь идет о прославленных судах, начиная от ботика Петра I и кончая томоходом Ленина. А клуб знаменитых капитанов к своей юбилейной 75-й встрече сможет сделать выставку лучших работ? Это будет детская картинная галерея о славе нашего флота. Первая премия – галеот «Секрет» под алыми парусами. А вторая и третья? А это просто «Секрет». И, кроме того, похвальные грамоты и значки клуба знаменитых капитанов. Ну, теперь все ясно. С Новым годом, дорогой петух! И, как говорится в романах, продолжение следует. За окошком снова прокричал петух. Фитилек пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман. До свидания!